После того, как прозвенел звонок с последнего урока и наши одноклассники покинули класс, мы мирно начали третий день наших послешкольных занятий. Раз уж вокруг никого не было, Рикка, естественно, сидела за моей партой. После этих двух дней учебы я понял, что стал лучше понимать Рику как личность. Во-первых, она до ужаса ненавидит математику. Хотя ненавидит — это еще мягко сказано. Больше похоже, что она хочет, чтобы математика стала живым существом и умерла мучительной смертью. Ноль за экзамен только усилил эту ненависть. На математике я понаблюдал за Риккой. Во время урока она кивала головой и внимательно слушала учительницу, но после урока пройденное начисто вылетало за пределы ее понимания. Разложение на множители давалось ей настолько тяжело, что она не могла разделить даже разжеванную величину. «В разложении на множители нет никакого смысла!» Конечно, такими словами делу не поможешь, и когда дело дошло до этой темы, я чувствовал себя несколько тревожно. Может, у нее проблемы с самим понятием «переменная»? Поэтому я начал учить ее находить и вычленять сначала x, а потом и y. Если бы я не включил разложение на множители в нашу учебную программу, у нее не было бы никаких шансов пересдать экзамен. До него оставалось всего несколько дней, и я размышлял над тем, что делать дальше. Рикка же легла на парту. Я никак не мог представить себе эту ненавистницу математики на дополнительных занятиях в середине лета. Я уверен, что летом у нее совсем ничего не получится. Она вынула карандаш. Я зачем-то встал и подошел к открытому окну. Готов поклясться, что заметил улыбку, но это могло мне и показаться. Вот проказница. Пока я думал о таких глупых вещах, в окно подул летний ветер. Он начал трепать короткие волосы Рикки. «Знаешь, Юта, я могу управлять таким ветром». «Какого чёрта ты начала разговор именно с этих слов?» Я вспомнил, как тоже умел управлять ветром с помощью сил темного пламени. Мне казалось, что стоит мне дунуть, как подует настоящий ветер. Контроль над ветром что, неотъемлемая часть способностей каждого носителя синдрома восьмиклассника? Силы ветра ужасают. «Здесь слишком жарко. Запрашиваю кондиционирование воздуха». «Не помешало бы». «Стоп, если ты можешь управлять ветром, то сможешь сделать так, чтобы тут было холодно». Не сказав ни слова, Рикка нажала на выключатель возле классной доски и включила вентилятор, висевший на потолке. Две лопасти пришли в движение и стали разгонять воздух. Но не сказал бы, что стало намного прохладней. Убедившись, что вентилятор работает, Рикка триумфально посмотрела на меня. Должен признать, с мимикой у нее все отлично. Стоп. Да, ты гордишься собой, но ты не можешь просто нажать на кнопку и говорить, что умеешь управлять ветром. Меня терзали смутные сомнения, но как ответить, я не знал. Это предел моих сил холода. Изначально у меня их не было совсем. Охлаждающие техники доступны только тем, кто изучил эти силы на высоком уровне. Я перешла к использованию сил тьмы, поэтому к настоящему моменту достигла лишь низкого уровня. Управление вентилятором – мой предел. Круто-то как. Люблю я такие выдумки. Божественные силы, инструменты черной магии и все такое. Да, это круто. Пока я раздумывал об этой ерунде, Рикка вернулась в свое учебное состояние и села на парту. Она что, собирается заниматься? Жарко. Сказала она и рухнула на стол. Да уж, раз в пять теплее, чем вчера. Стандартный летний жаркий денёк. Любой скажет, что сейчас жарко. Это точно. К сожалению, наш вентилятор воздуха охладил не сильно. Но возможности включить кондиционер у нас все равно нет. Когда-то кондиционеры в школе работали. Их можно было включать только в учебное время. Но потом учителя стали жаловаться, и их запретили включать на уроках. Потом ученикам совсем запретили ими пользоваться. Вот такие вот дела. Разумеется, записано это нигде не было и просто передавалось из поколения в поколение. Значит, ее богоподобные силы запечатаны, да? Может, мне напекло голову, не знаю. Но зло Рикки стало на меня влиять, и я почувствовал себя немного синдромнутым. Поддался кое-каким ужасным и постыдным чувствам. «Дарую Юте право включить кондиционер. То есть развлекаться будешь ты, а наказание пойдет на меня?» «Это высказывание опрометчиво. Мой тиранический эскадрон Глаза Истины сообщил мне, что ты обладаешь способностью управлять холодом. А вчера ты говорила «эскадрон тиранического Глаза Истины». На лице Рикки вместо обычного появилось озадаченное выражение. Похоже, тут она спарила фигню. Попытавшись собрать все свое спокойствие, она ответила. «Верно. Ранее я сообщала о способностях эскадрона Тиранического Глаза к хранению воспоминаний. Похожая группа, эскадрон Глаза Истины, использует силы тьмы, чтобы собирать информацию воедино. Занесение данных, которые обеспечивает эскадрон Глаза Истины, очень удобно». Как ловко у нее получилось притворяться, что все это она не придумала только что. Способности к выдумыванию предысторий, да? На самом деле такие способности очень полезны. Но тут работает принцип «поспешишь, людей насмешишь». Придется и самому что-нибудь придумать. Я использовал нечто схожее для Пламени Тьмы. Черт, уже поздно. Я раскрыл деталь своего скрытого прошлого. Пришла очередь Рикки лицезреть захваченного врасплох собеседника. В ее глазах появился интерес. «Пламени тьмы? Юта, король демонов, который повелевает пламенем тьмы? Мой соперник? Я не король демонов! Возможно, я твой единственный союзник в этом мире. С чего это я стал соперником? Это было в прошлом. Сейчас я обычный старшеклассник». Но Рикка, естественно, не собиралась так быстро выбрасывать из головы то, что сорвалось с моего языка. Я, правда, не уверен, что это как-то плохо повлияет на наши отношения. Но я никак не могу прекратить выдумывать для нее что-нибудь новенькое. Плохо дело. А теперь у меня, судя по всему, появились возможности управлять холодом, только вот я понятия не имею, откуда. «Ты был королем демонов в прошлом?» «Вот ведь упрямая какая». Хотя плохо ли то, что она возвела меня в ранг короля демонов? Почему бы тогда не показать ей кое-что? Да, так и сделаю. Представлюсь ей в своей прошлой манере носителя синдрома восьмиклассника и завяжу воображаемую битву. Придумаю сценарий, произнесу свои фразы и сражусь с несуществующим врагом. Будет весело. Если ты владеешь силой, почему бы не давать ей иногда волю и не использовать против кого-нибудь? Прежний я был одинок и грустен. У меня было такое чувство, что я из Золотого Века готов появиться на сцене в любое время дня и ночи. На секунду в мою душу закрался вопрос, хорошо это или плохо. Минуту назад любому было бы трудно поверить, что я страдал от синдрома восьмиклассника. Но сразиться с ней будет весело, разве нет? Да, конечно. Пусть я из этого вырос, один раунд не повредит. Правда, я забыл половину того, что умел, причем большую. Да, определенно напекло, иначе я бы этого не делал. Это точно солнечный удар. Да, поэтому я все это и говорю. Так что разрешу-ка я прежнему мне на минуту вновь обрести контроль над моим телом. Да, какая же ты дура! Теперь я использую свои силы холода! Застынь! Вечная сила! Полная изоляция! Тиранический глаз истины приказываю! Глупую атаку заключившего контракт отменить! Конец! Знакомый золотой глаз и сегодня стал излучать сияние. И она усилила его эффект движением левой руки. Видимо, это было движение, сопровождающее слово «конец» и высвобождающее его силу. Она хорошо вживается в роль. Даже изолировала меня перед тем, как отменить мои действия. Неплохо, Рикка-сан? Ну, эта битва восьмиклассника наложила груз на мою душу еще до того, как она в нее вступила. Благодаря этому она и победила. Ты никогда не пользовался своей силой. Ты не способен контролировать холод внутри себя. Тебе лучше использовать пламя тьмы. Произнесла она, возвращая повязку на свой правый глаз. Должен признать, возвращение повязки на место через несколько секунд после снятия выглядело довольно мило. Правда? Наша выдуманная история закончилась подходяще. Мне больше не хочется этим заниматься. В каком бы то ни было теле и духе. Между прочим, Юта... «Разве ты был не повелителем темного пламени?» «Откуда ты знаешь мое старое имя?» На этот раз я был бдительнее, чем обычно, но она, вероятно, обладала способностью сбивать других людей с толку. Мое тело достигало своего предела. Мне подсознательно захотелось вытянуть руки, подобно Ультрамену перед битвой. Ультрамен – самый популярный японский супергерой, серебряный гигант из космоса, защищающий Землю от космических чудовищ и пришельцев. «Нет-нет-нет-нет. Я не мог выкинуть из головы чувство, что кто-то мог меня увидеть. Но этого я бы с крыши кричать не стал. А? Обычно те, кто владеет силой пламени тьмы, называют себя повелителями темного пламени. Обычно, значит? Значит, есть и другие, например, повелитель темнейшего пламени? Дайте подумать. Можешь называть себя так. Сейчас главное – твое пробуждение. Это еще не значит, что я пробудился. Или мне этого не стоило говорить? Я не хочу рассказывать остальное. Как инициатор заключения контракта, я должна знать о твоем прошлом. Если ты соблаговолишь... Если это обязательно, зачем тут «если ты соблаговолишь»? Как-то не так это звучит, когда ты заставляешь меня что-то сделать и в конце добавляешь вот это. Я все еще не ровня тому радостному взгляду. Я приготовился рассказать короткую историю о своем прошлом. Эту историю о моей учебе в 8 классе в старшей школе не слышал никто, даже Ишики. Да, однажды я приютил в своем теле дракона темного пламени, который давал мне силу. Именно в то время я и стал называть себя повелителем темного пламени. Дракон пламени тьмы мог уничтожить мир, и его запечатали. Я был тогда юн и перезапечатал его внутри себя. А теперь наиболее стыренная часть истории. Правды в ней мало. Думаю, это из-за какой-то манги я стал думать, что внутри меня запечатан дракон. В те дни я думал, что дракон – лучшее создание из всех, созданных богом. Да я и сейчас так думаю. Они мне очень нравятся. «Дракон темного пламени», – пробормотала Рикка. Ее глаз засиял, а тело придвигалось все ближе к моему, повинуясь желанию владелица узнать конец истории. «Ко мне, собачка, ко мне!» «Или она не собака, а черная кошка?» Да, она больше похожа на черную кошку, желающую о кого-нибудь потереться. Я никак не мог решиться рассказать ей свою историю. Хотя, прошлое – это прошлое. Оно лишь тянет меня назад, так что пора с ним покончить. В общем, я запечатал в себе дракона темного пламени, когда учился в 8 классе. Я перематывал печать бинтами, чтобы не повредить, и вступил в темную организацию. Дракон во мне срезонировал, и я стал повелителем темного пламени. Кстати, моей коронной фразой тогда было: «Да поглотит тебя пламя тьмы, сгинь!» Конечно, это был плагиат. Лютый плагиат, можешь смеяться. Я думал, что Рика засмеется, но ее глаз лишь засверкал сильнее. «У тебя тоже захватывающее прошлое», — сказала она. «Ладно, думаю, хватит с нее. Стоп, у тебя тоже? То есть в ее прошлом тоже было что-то такое захватывающее?» «Рика, у тебя тоже захватывающее прошлое?» – спросил я из любопытства, но ее глаз потух. «Это тайна», – сказала она таким голосом, который мог надломиться в любой момент. А потом улыбнулась и добавила: «Давай заниматься». «Какая страшная просьба». «А, да, давай». Похоже, с рассказами мы покончили. У каждого есть свои секреты, и мне не стоит копаться в ее прошлом, даже если очень хочется. Простите.